32. Помехи на линии. Это была гостиная. Роман стоял, осматривая знакомую золотисто-голубую отделку. Узорчатый коврик, заглушающий шаги, мраморный камин у стены, окна от пола до потолка с парчевыми портьерами, притаившиеся в углу пианино, позолоченные панели на стенах и картины маслом, которые передавались в семье из поколения в поколение. «Переодеться», — напомнил себе Роман. В этот момент дедушкины часы в прихожей пробили 7. Отец уже встал и курит в кабинете, добавив в кофе изрядную порцию бренди. Бабушка жила уединенно в западном крыле особняка со своими собаками и книгами, а мама любила вставать на заре, значит, скоро начнет ходить по дому. И она всегда была более восприимчива к призракам, чем отец. Если кто и почувствует его присутствие, так это мама. Проведя ладонью по темным волосам, Роман вышел из гостиной. Он поднялся по широкой лестнице и пошел по коридору. Ботинки почти не издавали шума на плюшевой дорожке. Он прокрался в свою старую спальню и тихо закрыл за собой дверь. Все было таким, как он оставил. Все, кроме вазы с цветами на столе. Нахмурившись, Роман подошел к вазе и коснулся маленьких упругих голубых лепестков. Незабудки. По весне они росли в изобилии, украшая сад и рощу в их поместье. Значит, здесь была мама. Часто она приходила в его комнату. Ему стало стыдно от того, как он расстался с родителями несколько недель назад. Не столько с отцом, сколько с мамой. Было неприятно думать, что он причинил ей еще больше горя и страданий. «У тебя еще будет на это время», — мысленно сказал он себе, отходя от цветов. «Не отвлекайся». Он достал карту, обручальное кольцо Айрис и 2 письма Дакра, то немногое, что он принес из Нижнего мира. Роман быстро переоделся в накрахмаленную белую рубашку на пуговицах и черные брюки, потом надел кожаные подтяжки и плащ, потому что утро казалось дождливым, и, наконец, пару чистых носков — и облегченно пошевелил пальцами ног. Напоследок пришла очередь любимых туфель. Роман спрятал все 4 предмета во внутреннем кармане. Правда, кольцо Айрис немного подержал в руках, любуясь тем, как оно блестело в утреннем свете. Вэл велел ему назначить встречу в кафе Гульда. Роман не сомневался, что Вэл будет следовать за ним все время, пока Роман переходит из одного места в другое. Можно не сомневаться, что Дакр захочет приглядывать за своим корреспондентом. Самое главное — обеспечить Айрис как можно большую безопасность. Значит, Вэл не должен знать, что они женаты или что питают друг другу какие-то чувства. Ради осторожности они должны во время встречи в кафе вести себя так, как когда-то в прошлом. Роман сел за стол, быстро написал записку, сложил втрое и сунул за конверт Дакра. Без пишущей машинки предупредить ее было никак нельзя. Можно только надеяться, что даже застигнутая врасплох, она сообразит подыграть ему. Роман встал и оглядел комнату в последний раз. Подземный комбинезон и изношенные ботинки он спрятал в шкафу. Вдруг он понял, что нужно сделать еще кое-что перед тем, как отправиться в центр города. Позвонить по телефону. Айрис больше суток не получала никаких вестей от Романа. В этом не было ничего необычного, но с того момента в Хоукшире, когда к нему вернулась память, он писал ей по ночам, когда сидел в безопасности своей комнаты. Айрис не хотела уступать тревожным мыслям, но не могла отделаться от ощущения, будто судьба изменилась, словно выпала звезда из созвездия. «Наверное, что-то случилось». Она расхаживала по комнате, искоса поглядывая на дверь гардероба. Лучше, когда он писал первым, поскольку он мог уходить со своей пишущей машинкой и проводить по несколько часов в присутствии Дакра. Но у нее все равно был способ установить контакт. Она уже много раз брала инициативу на себя и не понимала, почему нельзя было сделать это сейчас. С одной стороны, она уговаривала себя подождать, с другой сгорала от нетерпения и рвалась что-нибудь сделать — не просто сидеть и ждать. Она опустилась на пол и напечатала. Проверка, находятся ли клавиши «Э» и «Р» в рабочем состоянии. «Э-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- На этот раз она написала покороче, просунула бумагу под дверь гардероба и стала ждать. Минуты растягивались в темные часы, а она сидела на краю кровати с ледяными руками. В эту ночь Айрис спала очень мало, и когда проснулась утром, лучше ей не стало. Сердце заныло, когда она увидела, что никаких писем на полу нет, никаких вестей от Романа, а ей пора идти на работу. Айрис умылась, расчесала волосы, нашла в шкафу чистый свитер бледно-розового цвета, в котором чувствовала себя смелее, и клетчатую коричневую юбку. Надела чулки до колен, ботинки и отправилась в печатную трибуну. Форест уже ушел на работу, но оставил записку на кухонном столе. «Сара придет вечером на ужин. Поможешь решить, что приготовить? Она не любит оливки и грибы. И еще, пожалуйста, не задерживайся до темна». Это было единственное светлое пятно в ее утре, и в трамвае тревога уменьшилась. Было забавно представлять, как брат готовит ужин для девушки, которая ему приглянулась. Но как только Айрис вошла в редакцию, ее страхи вернулись десятикратно. Где же Роман? Почему не ответил? Тревога лежала на сердце камнем. Этти уже сидела за столом, просматривая заметки. Когда Айрис рухнула на стул, она подняла голову и заметила. «Ты сегодня рано». «Ты тоже», — ответила Айрис, но не успела больше ничего сказать, потому что ее внимание привлекла Элена, которая вышла из своего кабинета налить чаю. Вид у начальницы был изнуренный, как будто она не спала. Поникшие плечи, потускневшие рыжевато-каштановые волосы, под глазами фиолетовые круги. Хелена отпила глоток обжигающего горячего чая, даже не поморщившись, и вернулась в кабинет, не сказав никому ни слова. Айрис и Этти встревоженно переглянулись. «Две причины», — прошептала Этти, наклонившись ближе. «Первая. Я слышала, что Хелена, наконец, бросила курить. Вторая. Кладбище хочет, чтобы она не публиковала без их одобрения репортажи о войне богов». «Они такие не одни», — сказала Айрис и вздрогнула, вспомнив тот вечерний выстрел. После ужина Саре пришлось ночевать у них, потому что ходить по улицам вечером было слишком рискованно. «Какой прок в прессе, если мы не можем писать о том, чему были свидетелями? Если не можем делиться местными новостями?» Этти вздохнула и взяла чашку чая. «Им не понравился наш репортаж о том, как солдат Энвы и раненых не пустили в город». «Эта статья вышла вчера утром». Айрис прикусила губу. «Откуда ты знаешь?» «Вот». Этти бросила на стол конверт. «Утром это лежало на столе Хелены». Айрис достала из конверта письмо и вздрогнула, когда посыпались цветы. Два сплющенных анемона — красный и белый. «Цветы?» «Думаю, это визитная карточка их лидера», — ответила Этти. «Может, он так подчеркивает значимость приказа? Хотя у меня есть теория». «Какая?» «Цветы представляют Дакра и Энву и надежду кладбища похоронить обоих навечно». Рассмотрев анемоны, Айрис развернула письмо и прочла. «Мисс Хаммонд из печатной трибуны. С этого дня мы просим все статьи о богах и солдатах сначала показывать нам для одобрения. Неисполнение этого требования приведет к нежелательным последствиям для вашей газеты. Позвольте напомнить, что в первую очередь мы заботимся о благе людей и потому должны объединить все средства для достижения этого идеала. Будущие статьи можете посылать канцлеру на одобрение. С уважением, кладбище». «Это абсурд». Айрис убрала письмо обратно в конверт вместе с цветами. «Не понимаю, почему они отдают приказы Хелене». «Айрис, Оут меняется. Мама говорит, в университете то же самое. Декан дал ей длинный список тем, которые лучше не затрагивать, чтобы это не дошло до кладбища». «Это проклятое кладбище», — прошептала Айрис. «Мы уехали из города на пару недель, а они уже успели захватить власть. Не понимаю, почему...» «Прошу прощения. Уиноу?» Айрис замолчала и оглянулась налево. К их с Этти столу подошел ассистент с кофейником в одной руке и блокнотом в другой. «Что-то случилось, Триан?» — спросила Айрис, но тут же прикусила язык. «Нужно быть осторожной. Нельзя выплескивать в редакции или любом общественном месте гнев на кладбище. Как объяснила Сара, никто не знает, кто входит в эту группу». «У вас к телефону. Вам звонят». Айрис встала, нахмурившись. Она не ждала никаких звонков. Девушка подошла к стене, на которой висел одинокий телефон, и, откашлившись, взяла трубку и поднесла к уху. «Айрис Уиноу слушает». Треск помех на линии. Айрис решила, что на той стороне повесили трубку, но тут услышала дыхание. Медленный, глубокий выдох. «Алло?» — спросила она. «Кто это?» Еще один миг напряженного молчания, а потом знакомый голос произнес. «Айрис Уиноу». У Айрис воздух застыл в легких. Расширив глаза, она уставилась на новые вырезки на информационном стенде, сжимая трубку так, что кровь отхлынула от руки. «Кит». Она заставила себя проглотить его имя так, будто то камнем застряло в горле. Что-то не так. Она почувствовала это прошлой ночью и сейчас слышала в его голосе. «Да», — ответила она, не в силах скрыть нежность. «Это Айрис». «У меня есть для тебя послание», — сказал Роман. «Его нужно передать лично. Знаешь кафе Гульда?» Айрис молчала, мысли разбегались в голове. Она пыталась выделить каждое его слово в надежде понять, что происходит. Пыталась уловить слова, которые он пропустил или не может сказать. «Уиноу?» — переспросил он. Он давно ее так не называл, и это обращение вернуло ее в прошлое, как будто они перелистнули страницы назад, до глав про вестник. «Да», — осторожно ответила она. «Я знаю это кафе». «Когда мы можем там встретиться?» «Могу прийти прямо сейчас». «Хорошо», — сказал Роман, но это прозвучало как вздох. Айрис не поняла, был это вздох облегчения или тоски. «Увидимся там через 20 минут». Он повесил трубку. Повесил так резко, что Айрис еще минуту стояла, глядя в никуда. Она прижимала трубку к уху, слушая пустой треск статики, и сердце громом колотилось в груди. Вдруг до нее дошло. Роман в Оуте. Она скоро будет пить с ним чай. Айрис со стуком повесила трубку на крючок, бросилась к двери и выскочила из печатной трибуны, даже не оглянувшись.